Ты меня на рассвете разбудишь, проводить необутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь. Заслонивши тебя от простуды, я подумаю: Боже Всевышний, я тебя никогда не забуду и уже никогда не увижу эту реку в мурашках простуды, это адмиралтейство и биржу я уже никогда не забуду и уже никогда не увижу. Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни, возвращаться плохая примета, я тебя никогда не увижу, даже если на землю вернемся. Мы вторично, согласно Гафизу, мы, конечно, с тобой разменемся. Я тебя никогда не увижу, и окажется так минимальным наше непонимание с тобою перед будущим непониманием двух живых с пустотой неживою, и качнуться бессмысленной высью парафраз долетевших отсюда: я тебя никогда не забуду, я тебя никогда не увижу.